Здравствуйте. Специалист сейчас вам ответит. Ожидайте на линии. Здравствуйте. Это отдел по работе со должностью. ООО МКК «Турбозайм». Ага. Это Таймиров Алексей Николаевич. Все дела записываются. Звонок сейчас совершается по поводу вашей просроченной задолженности. Сумма вашего долга уже 16 800 рублей и 8 копеек. И наша компания уже требует вернуться деньги в течение суток. Какую сумму за 32 дня вы уже подготовили? Почему за 32 дня? Да, вы письмо уже получили? Нет, ничего не получал. Что там должно быть? Уточните сегодня обязательно, потому что компания уже оставляет за собой право обращения в суд города Москвы, что вы 32 дня нарушали условия договора. Поэтому учтите, что теперь при наличии решения суда и согласно статье 80 Федерального закона об исполнительном производстве, уже наложение ареста на имущество должника, в этом случае судебный пристав будет иметь право арестовать имущество. Поэтому выбор за вами, вернуть наши деньги в течение суток по требованию, либо возвращать их по решению суда. А сколько там должен наша мне? Компания уже без разницы. А сколько? Вот сумма 16 800 рублей 8 копеек. Вы думаете, пристав будет заморачиваться ради 16 тысяч рублей? А 3 тысяч судебные приставы накладывают арест. Я это понимаю, но вы сами работали в судебном приставе когда-нибудь? Вы знаете, что их заставить что-то взыскать с кого-то – это целая проблема. Поэтому если у человека... Почему? Ну, потому что... Активно этим занимаются сейчас. Ну, поверьте, совсем не активно. Вот если вам кто-то будет должен, я посмотрю на вас, как вы с кого-то что-то взыщете. Если только у человека официального дохода нет. Так они же лодыри, понимаете? Они сидят, только могут арестовывать счета. Они никогда на квартиры не приходят практически. Там раз в месяц какой-нибудь бедолаги приедут и все. Ну это ладно. Это если у вас вообще будет решение суда. А с чего взяли, что вы выиграете суд? Мы 98% судебных дел сейчас выигрываем. Закон о нашей стране вообще-то является. А я 99% судебных дел выигрываю. Особенно с такими компаниями, как вы, Турбозайм. Потому что у нас с вами никакого договора не заключено. На основании чего вы подадите в суд? Мы, я считаю... У вас имеется договор займа. Какой? Я подписывал, что ли, его лично? На бумаге вы не подписывали. Ну вот, а у нас согласно законодательству... Статья 6 федерального закона, номер 63 по электронной подписи. Ваша электронная подпись имеет такую же юридическую силу. А вы знаете, что такое, электронная подпись? Электронная подпись может удостоверить только удостоверяющий центр, а не по смс-ке, когда приходит. Это не электронная подпись. Электронная подпись – это только тогда, когда у вас есть флешка с носителем и с программным обеспечением. Вот тогда – да. А мы что-то подписывали с вами? На каком основании вы мне... Электронные подписи. Вы знаете, в суде вы можете... Федерального закона. Вы можете в суде об этом говорить. Вы послали на какой-то номер смс-ку, и кто-то вам его подтвердил. С чего вы взяли, что я деньги вообще получил? Вы как можете доказать, что я деньги получил? Мы переводили на вашу личную банковскую карту денежные средства. С чего вы взяли, что я эти деньги получил? Вы куда-то перевели? Кроме... Ну как вы под... Денег. Ну так, а как вы под... Кроме ваших паспортных данных. Нет, вот откуда вы владеете этой... Ну вот смотрите, вы отправили, вы говорите, мы отправили. Каким образом вы можете доказать, что деньги поступили на счет? Вы предоставите какую-то выписку, что вы что-то отправили. Я как юридическое лицо, у меня тоже есть юридическое лицо, я могу 10 тысяч таких выписок предоставить. Это не факт, что деньги дошли. У вас нет договора, подписанного мной, ни электронной подписью, ни от руки лично. У вас нет подписи. Это все имеете. Нет. Почему нет, вы выигрываете 98% дел? Вы выигрываете 98% дел, потому что вы запугиваете людей и обдуриваете их. Они просто не знают. Мы никого не запугиваем. Они просто... В рамках 230-го федерального закона. Ваш 230-й федеральный закон не распространяется на те сделки, которые вы сейчас говорите. Вы человек... Какое-то смс-сообщение ввел, и вы думаете, что он подписал. Ни один закон, ни один нормальный судья, если есть хоть какое-то маломальски нормальное возражение, знаете, никогда не станет на вашей стороне. И это делалось 1000 раз. С такими микрокредитами, как ваш, мы 99% дел выигрываем. Можете надеяться, что эту информацию мы зафиксировали. Самое главное, предупредить родных о том, что судебные приставы оценивают имущество существенно ниже тех сумм, за которые оно изначально приобреталось. Вам всего доброго, до свидания. А можно вопрос один задать? А при чем... Да, вот, слушаю вас. Зачем вы сейчас упомянули о моих родных? Какое они отношение имеют вообще к этому всему? Судебные приставы исполнители описывают имущество по 3 адресам. В первую очередь это адрес регистрации, во вторую по адресу фактического места жительства и в третью по адресу нахождения имущества. Допустим, если у вас имеется гараж или подсобное помещение. Хорошо, а родные здесь при чем? И, как правило, по адресу регистрации проживают родители. С чего вы взяли? Рекомендуем их предупредить заранее. Ну, если у вас по адресу вашей регистрации... Это 80% случаев. Если у вас по вашему адресу регистрации проживают родители, это не значит, что у всех так. Это первое. А второе, я вам скажу, то, что кому принадлежит дом, то его имущество. Если человек там зарегистрирован, это не значит, что все имущество принадлежит ему. И судебный пристав не сможет совершить опись никакую. Просто на основании того, что... Нет, на основании того, что владелец дома просто может сказать, это все мое здесь. А еще, знаете, есть такой прикол, как можно сделать. Можно взять, попросить друга, составить с ним договор аренды, он придет во время того, как приедет судебный пристав, и скажет, то, что это все мое, а я здесь арендую помещение. И все. Что вы будете? Ну вот что дальше? Вы зачем сказали сейчас, родные? Для того, чтобы меня испугать как-то. Вот вы таким образом людей запугиваете, понимаете, люди боятся. На самом деле не знают своих законных прав, на что они имеют право, что они не имеют права. А вы говорите, 98% дел выигрываете. А я вам говорю, я 99% дел выигрываю. Значит, будем действовать в рамках приказного судопроизводства. Ну, мы тогда ждем. Здравствуйте, компания «Вебзайм», МКК «Академическая». Меня зовут Владимир Леонид Владимирович. Могу услышать? Да, это я. У вас на сегодня второй день просроченной задолженности. Сумма долга составляет 8273 рубля 36 копеек. Подскажите, по какой причине вышли на просрочку? А что, уже просрочка началась, что ли? Второй день только. Да, у вас сегодня уже второй день просроченной задолженности. А вы дни в днях измеряете или в сутках? Я просто забухал. Вот там 3 дня назад, прям так конкретно. Я просто не пойму, уже 2 дня прошло или 2 суток. Просто немножко разное. Если 2 дня, то получается день, ночь, день. А если 2 суток, то это день, ночь, день, ночь. Вот. И это уже 3-й день получается, правильно? Ну, вообще у вас 2-й день просроченной задолженности. Сегодня идет 2-й день вашей просроченной задолженности. А что там это самое? Нам какие-то, наверное... Штрафы, да, там идут проценты, наверное, какие-то. Конечно, у вас начисляется 1% в день и 20% годовых. Господи, что ж происходит? Как жить дальше? Вот остается и опять... А слушайте, а если вот я просто сейчас объясню, в чем ситуация. Просто я сейчас вот перед тем, как вы мне позвонили, вот буквально бы раньше немножко позвонили, все бы изменилось. Просто я уже купил себе бутылочку. И я точно знаю, что я сейчас ее выпью, и дня через 2 мы снова с вами встретимся. То есть у меня уже будет 4 дня просрочки. Да, вы можете также продление сделать сегодня. Полностью сумму не оплачивать. Может, вам доступна услуга продления займа на 14 и на 30 дней. Вы можете сделать продление на 14 дней. Там сумма будет составлять 2186 рублей. И на 30 дней 2970 рублей. Вы можете через личный кабинет по банковской карте сделать продление. Если я вот этого не сделаю, все равно же проценты такие же будут идти. Зачем тогда продление делать? Да, тогда у вас будет... Если вы делаете продление... Ага. То у вас сумма долга вашего останется, и там не будет идти процент вам. Какой? То есть процент не будет начисляться вот эти вот 14, либо 30 дней. Проценты не будут начисляться. Если вы этого не сделаете, то вам будет, естественно, идти 1% в день и еще 20% годовых. Какие 14-30 дней проценты не будут начисляться? Что-то не понимаю. У меня просто, я так знаю немножко закон, что там вроде всего лишь 0,1% от суммы задолженности в день начисляется. По закону. Или у вас другие законы? 1%. Какой 1%? Но 1% нет, я имею в виду, если ты там вовремя не платишь, по штрафам, понимаете, да? А зачем мне продлевать? У вас и так 1% идет. Зачем продлевать, не пойму. Ну, так у вас еще начисляется 20% годовых. Что 20%? Штрафов? Да, 20% годовых. А откуда такая сумма взялась? В личном кабинете можете посмотреть, вы когда заключали договор. Так нет, подождите, там же по закону 0,1%. При выходе на просроченную задолженность. Нет, подождите, там же, да какая разница, что там в личном кабинете? У нас же закон есть, 0,1% в день всего лишь можно. 1% в день у вас идет. Я говорю штрафов, а не по кредиту 1%. Я вам разделите сейчас штраф и кредит. Есть кредит, где 1% в день идет, есть штраф, когда ты вовремя не платишь, идет 0,1% на сумму задолженности в день. То есть сколько он там должен сейчас? Вот смотрите. Ну сколько должен? На просрочку, нет, скажите, сколько там должен сейчас его? На данный момент у вас 8 273 рубля 36 копеек. 8 273 рубля под 0,1% в день, это порядка 8 рублей в день просрочка. Но я думаю, не так уж и страшно. Можно еще пару дней побухать, как вы думаете? Ну, чтобы не париться вообще. Ну, это, конечно, ваше желание, ваше. Лучше, конечно, чтобы вы сделали либо продление, либо погасили. Ну, что там 16 рублей переплачу всего лишь? Ну, вам же начисляется, получается, все равно вам начисляется процент. Ну, 16 идет. Рублей. Это же смешно вообще, 16 рублей. Ну, вот за 2 дня. Вот еще как раз сейчас суббота-воскресенье, а в понедельник мне позвоните, я думаю, уже разберемся. Дайте мне отдохнуть хотя бы от этих проблем. Давайте мы зафиксируем тогда дату погашения либо продления в понедельник на 6 число. Да, давайте. Чтобы вам, тогда позвонили и напомнили. Да, да, спасибо. Хорошо. Да, чтобы вы могли спокойно расслабиться. Да, да. Спасибо. Вот нормальный человек. Вот это я понимаю. Не то, что там звонят, что-то ругаются постоянно. Вот с вами приятно иметь дело, я вам так скажу. Мы тогда фиксируем 6 июля, что вы будете делать либо продление, либо погашение займа. Способы продления и погашения займа вам известны? Да, конечно, деньгами. В личном кабинете через банковскую карту можете это сделать. Продление только через личный кабинет, только через банковскую карту. Оплачивать можете 2 способами. Либо по карте в личном кабинете, либо по реквизитам банковским. Может, еще какие-то вопросы у вас остались? Вас не слышно. Спасибо вам за уделенное время. До свидания. Всего доброго. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните. И один в поле воин. Если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.